Примечание Брюньонова внука. Примечания Брюньонова внука были написаны Роменом Руланом для собрания его сочинений на русском языке. Издательство «Время», Ленинград, 1932 год. Примечание редакции. Я задумал эту гальскую поэму в апреле-мае 1913 года. Называлась она тогда «Король пьет» или «Жив курилка». Могу сказать, что я был ею прямо-таки одержим, и мое обращение к читателю в мае 1914 года не просто шутка. Дед Кола говорил, я сам себе не принадлежал. Я поселился среди полей, совсем один, возле виноградника. Черные лозы распускались, цвела сирень, дух мой тоже. Я был весь напоен жизнью земли и всего живого. Во мне били ключи, подобные тем мутным и буйным водам, свежим, тяжелым от перегноя, которые бурлили вокруг меня в лугах. Я смеялся, когда писал. День проносился слишком быстро. Каждое утро я встречал, как Коля, под птичьим деревом. Я был в неистовстве от песен, раскрывающейся жизни. Но я поплатился. За все приходится платить, и это справедливо. Я не торгуюсь из-за своих долгов. Недели, месяцы почти сплошной бессонницы. Остановка на полпути на старухиной смерти. Затем вдруг болезнь подалась, запруды распахнулись, в разгаре лета книга была закончена. Затем в начале 1914 года я обратился с предложением напечатать Кола к «Ревю де Пари», которая была отчасти и моим домом, будучи домом моих друзей Гондеракса и Лависса. Этот последний выступал как главный мой поборник в французской академии, когда разыгрывались бои из-за литературной премии, которая была затем присуждена Жан-Кристофу, как раз в те весенние месяцы 1913 года, когда я был занят Кола. Но, к моему изумлению, мой старый учитель оказался весьма смущен вольностью этого произведения. Он не решался представить непочтительного Коля своей чопорной. Я словно с облаков свалился. В наших краях кюре не скромничали. Они смело говорили, не запинаясь, на том пахучем языке, на котором мои деды Коля и Паяр вели беседы со своим шаманем. Когда мой прадед, бревский нотариус, отправился однажды в небольшое путешествие по Франции, чтобы проверить в Тулузе одно слово в центурии Нострадамуса, я когда-нибудь поведаю эту комическую эпопею, то этот старый якобинец, бравший некогда Бастилию и получивший от Фуше в Кламси титул апостола свободы, этот попоглот усадил с собой в повозку своего кюре не для того, чтобы его съесть, а для того, чтобы есть вместе с ним и смеяться, и спорить. Они не могли обойтись друг без друга за столом и без того, чтобы не сцепиться. Для меня было весьма поучительной новостью, что порядочная парижская публика и свободные мыслители из университета в 1914 году куда усерднее требуют уважительного отношения к Творцу, в которого они не верят. Ясно было, что приближаются большими шагами времена великой западной реакции. Наступила война, которая не могла не наступить. Еще за несколько лет до того Жан-Кристоф ее предсказывал. В Швейцарии, где я жил в июле 1914 года, и где я и остался, чтобы иметь или присвоить себе право говорить, я правил корректуры Коля почти одновременно с корректурами над схваткой первые месяцы 1915 года. Мой дорогой издатель и друг Эмбло, заведующий издательством Оллендорф, спешил с печатанием, хоть и не собирался выпускать эту книгу до окончания войны. Он был влюблен в Коля и так же гордился им, как если бы его родил. Я подозреваю, что этот милый человек потому так торопил меня с чтением корректур, что был не очень-то уверен, что на завтра я буду жив. Увы, он ушел первым, хоть я и успел, вернувшись в 1919 году в Париж, еще повидаться с ним. И здесь мне хочется еще раз высказать свою благодарность искреннему другу, который остался мне верен, когда столько других, в ком я не сомневался, благоразумно от меня бежали во все лопатки.